Глава пятая. Она позвонила в пятницу, в конце рабочего дня. Он как раз собирался уходить из офиса, снял с вешалки куртку и уже просунул одну руку в рукав, когда зазвонил мобильник. «Алло? Привет, это Марина». И сразу без паузы, наверное, чтобы не успел спросить, какая Марина. «Марина — одноклассница. Мы в кафе встречались в прошлую субботу. А я в городе сейчас, к дочери приехала на выходные». Он совершенно не знал, что ей сказать дальше, сразу почувствовав, что придется как-то отбояриваться от встречи. «Уезжаю в командировку или гриппую, лежу с температурой». «Марина, я, знаешь...» Он завис посреди фразы, быстро перебирая в голове варианты. «Ты в кафе шапку свою забыл. Я привезла». Она привезла его неубиваемую кепку, а он распрощался с ней, с кепочкой своей. Можно сказать, уже похоронил. Предатель хренов. А ведь тоже мог бы найти телефон, позвонить тому же Стаське Киндинову, попросить как-то передать ему кепку. Ведь не съел же он ее, не скормил своим посетителям кафешным. Вот она-то, Марина, нашла у кого-то его телефон, хотя никому не давал вроде. Нашла его, кепку привезла. «Мариночка, спасибо огромное!» — радостно завопил он в трубку. «Куда мне подъехать? Давай адрес». Договорились встретиться через час в центре, в кофеюшнике, который знали оба. Добираться туда ему было недолго, и он решил, что успеет забежать домой через магазин. Внутренность холодильника опустела к концу недели, и по пятницам он старался заполнять его по новой, чтоб не тратиться на это в выходные. В магазине он проковырялся, и на кассе была очередь, а дома он вдруг решил переодеться, рылся в шкафу, пытаясь найти что-то не слишком мятое. Чувствуя, что начинает опаздывать, как нашкепидаренный, выскочил на улицу и еще минут 10 нетерпеливо притоптывал на остановке, поджидая троллейбус. Конечно, минут на 20 он опоздал, и когда вошел в кафе, она уже сидела в глубине зала за столиком. Увидела его, помахала рукой, улыбаясь. Издалека она ему показалась молодой девушкой, стройной, рыжей, красивой. Он даже оглянулся назад, ведь махала она явно не ему. Нет, ему. Он заулыбался в ответ и, пробираясь к ней между столиками, радовался, что вот она приехала и сейчас отдаст ему его любимую шапку. И не только поэтому, а просто. Он сам не знал, почему. «Привет! Привет!» И сразу: «Вот, забирай свою пропажу. Соскучился, небось, по ней?» Она протянула ему кепку, и он взял ее и почему-то прижал к груди, то ли подыгрывая Марине, то ли действительно соскучившись. Ему стало как-то тепло, словно это не шапку он держал на руках, а любимого и вдруг пропавшего, сбежавшего от него щенка. Сбежавшего навсегда, а потом также вдруг вернувшегося. И это тепло переходило и на Марину. И он радовался, что вот сидит в кафе с красивой женщиной, и они разговаривают и смеются чему-то своему. Она рассказывала про свою жизнь короткими фразами. И получалось, что все у нее сложилось хорошо. И две дочери, и работа, и все-все. Слушая ее, он чувствовал, что и у него в жизни все хорошо, удачно, и вообще он молодец, многого добился и еще много чего добьется. Но скоро она, бросив взгляд на телефон, заторопилась, засобиралась. «Надо бежать, мне с внучкой посидеть надо, я ведь уже бабушка». И с запинкой, едва заметной, но он заметил. «Дочь с зятем билеты в театр взяли, а ему в командировку уехать пришлось. Завтра суббота, ты не занят? Может, сходим? Чего билетом пропадать?» «А давай, легко». Он действительно захотел пойти в театр, хотя не был там 100 лет и не тянуло, но сейчас это ведь совсем другое дело. В субботу он проснулся счастливым. Может, потому что просто выспался, отоспался за рабочую неделю. Может, потому что, проснувшись, сразу вспомнил, что вечером идет в театр с Мариной. А может, просто потому, что через окно прямо ему в лицо светило солнце. И еще он сразу понял, что после спектакля пригласит ее к себе домой. Он радостно метался по квартирке, рассовывая все, что попадалось под руку, по местам. Тряпки в шкаф, книги на полке, посуду вымыть, бокалы протереть. Протереть пыль на всех горизонталях, вымыть пол в комнате, в прихожей, в сортире. И не только пол. Хорошо, что холодильник вчера загрузил. Он вышел на улицу, рядом в магазине купил бутылку, ладно, 2, португальского красного вина, а потом в переходе под площадью букет тигровых лилий. Вино он поставил в кухонный шкафчик, чтобы не видно сразу, а лилии на журнальный столик, чтоб наоборот сразу видно.